странная вещь. Время – удивительная штука. Когда ты молодой, у тебя полно времени. Разбрасываешься им налево, направо. Пару лет туда, пару лет сюда. А потом становишься старше, и вдруг, Господи, сколько мне осталось? 35 зим. Только подумай, 35 зим.